на очередную, так сказать, экспертизу. После чего последовали раскаты грома и засверкали молнии. А какую иную реакцию могли вызвать такие, например, строки из обвинительного заключения? Преступная клика во главе с Рашидовым находила поддержку и покровительство у части высокопоставленных лиц в Москве. Подобная поддержка была обусловлена не только лестью и угодничеством, присущими Рашидову, но и соображениями меркантильного характера. Иначе говоря, эти связи были проникнуты духом коррупции, когда немалая часть взяток из Узбекистана передавалась руководящим работникам в центре. Как из пулемета посыпались гневные вопросы. Как эти следователи посмели утверждать, что в годы перестройки в Узбекистане ничего не меняется? Что значит, обстановки произвола покровительствовали в Москве? Как посмели пофамильно указывать повинных в беззакониях лиц из окружения Рашидова? Брежнева и Рашидова нет в живых, поэтому во всем виноваты только они. Ишь, самодеятельность тут развели. Заместителю генерального прокурора Катусеву только и осталось, что оправдываться. Дескать, не доглядел, невнимательно прочитал текст, учтет замечание, все исправит. Преамбулу обвинительного заключения, где был дан анализ сложившейся в Узбекистане и в центре обстановки коррупции, выделена роль всех обвиняемых по указанию Катусева и, несмотря на наши возражения, переписали заново. Все острые углы сгладили, изъяли все выводы, вызвавшие ярость на Старой площади. Дело Чурбанова и других взято было под неусыпный контроль ЦК КПСС. Именно там принимались все основные решения, оформлявшиеся затем в суде. Скандал на 19-й партконференции, публично проявивший несовместимость интересов правосудия и коррумпированной власти, окончательно определил и задачи Чурбановского процесса – максимально скомпрометировать работу следственной группы в глазах общественного мнения. Конечно, наши оппоненты хорошо понимали, что сломать хорошо доказанное дело крайне сложно без нарушения уголовно-процессуального законодательства, принципов и процедуры правосудия. Но если того требует ЦК, что может быть выше для чиновников в судейских мантиях? Ведь не закон же в самом деле. Ну а раз так, тогда поехали. В соответствии со статьями 221 и 239 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, судебный процесс должен начаться не позднее месячного срока после поступления дела в суд, а начался только через 3 месяца. Все это время подсудимые уже числились за Верховным судом. Он же отвечал и за режим их изоляции, который был немедленно ослаблен. Создана была благоприятная обстановка для контактов подсудимых между собой и заинтересованными лицами на свободе. Вместе с тем, следователям отказывали во встречах с подсудимыми, хотя необходимость их допросов возникала в связи с продолжением общего расследования. Оперативным путем, например, мы установили, что у подсудимого Яхьяева налажен нелегальный контакт с волей, его убеждает отказаться от прежних изобличительных показаний. Но Яхьяев колебался. И вдруг узнаем, что за несколько дней до начала процесса судья разрешил дочери Яхьяева, юристу по образованию, свидание с отцом. Мы попросили отменить это решение, сообщив судье оперативную информацию по данному вопросу, но нам отказали. На свидании дочь, открыто, не таясь, в присутствии надзирателя заявила отцу, что все подготовлено, он окажется вскоре на свободе, если будет все отрицать и твердить о полной невиновности. Яхьяев такую позицию и занял в суде. За 3 летних месяца